«Бросьте, — улыбаясь, — сказал Генрих, — разве вы и без моих слов не знаете, что я с удовольствием встречаюсь с вами?» Рене посмотрел вокруг себя, прошелся по комнате, как будто проверяя зрением и слухом все двери и обивку стен. Потом стал так, чтобы видеть одновременно мадам де Соф и Генриха. «Нет, я этого не знаю», — ответил он. Изумительный инстинкт Генриха Наварского, подобный какому-то шестому чувству и руководивший им всю первую половину его жизни среди ее опасностей, подсказал Биарнцу, что сейчас в уме Рене происходит нечто необычное, похожее на какую-то борьбу, и Генрих, обернувшись к парфюмеру, стоявшему на свету, тогда как Генрих оставался в полутьме, сказал Рене: «Почему вы здесь в эти часы?» «Разве я имел несчастье потревожить ваше величество?» — ответил парфюмер, делая шаг назад. «Совсем нет, мне только хотелось знать одну вещь». «Какую, сир?» «Рассчитывали вы застать меня здесь?» «Я был уверен в этом». «Значит, вы меня искали?» «Во всяком случае, я очень счастлив с вами встретиться. Вам надо что-нибудь сказать мне?» «Быть может, сир», — ответил Рене. Шарлотта покраснела от страха, как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся ее прежнего поведения в отношении Генриха. Сделав вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она раскрыла коробочку с опиатом и, прерывая разговор, их воскликнула: «Ах, Рене, поистине вы чародей! У этой помады чудесный цвет, и я хочу из уважения к вам попробовать при вас ваше произведение». Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой мази, чтобы намазать ею губы. Рене вздрогнул. Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам. Рене побледнел. Генрих Наварский, сидевший по-прежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным напряженным взором, не упустив ни движений мадам де Соф, ни трепета Рене. Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку. В то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы ее остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик. «Мадам, простите», — сказал Рене, сделанной улыбкой. — «Этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений». — «А кто же мне даст эти наставления?» — «Я». — «Когда же?» — «Как только я окончу мой разговор с его величеством королем Наварским». Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вели около нее. Она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминовый цвет. Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер, один явный, как будто легкомысленный, другой скрытый, глубокий, Генрих встал с места, подошел к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам. «Одну минуту!» — торопливо сказал Рене. «Одну минуту!» «Соблаговолите, мадам, помыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вместе с опиатом, а имею честь поднести лично». И, вынув из серебряной обертки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золоченый таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднес все это мадам де Соф. «Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю», — сказал Генрих. «Вашей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит». «Какой прелестный запах!» — воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска. Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал мадам де Соф салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки. «Вот теперь, Ваше Величество, — сказал флорентиец Генриху, — можете делать что угодно». Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя. Затем уселась в полоборота, приготовясь слушать, что станет говорить Рене. Король Наварский воспользовался паузой и вернулся на свое место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа. «Итак, что же?» — спросила Шарлотта у Рене. Флорентиец, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.